Если бы мне что-то не нравилось, я не стал бы совать голову в пасть льва, даже за большие деньги. Мой милый друг, ответьте на один вопрос. Как можно измерить успех бизнесмена? Сандерс вновь задумчиво крутил в руках бокал, гоняя вино по стенкам. Вопрос с подвохом. Очевидным кажется ответ «деньги». Деньги – мерило всего. Если ты такой умный, то почему такой бедный? Расхожая фраза, правда. Когда мы слышим, что кто-то успешен, то всегда подразумевается, что этот кто-то богат, что он как-то монетизировал свой успех. Но это поверхностный взгляд. Деньги – следствие успеха, но не его причина. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Или, в случае бизнеса, имей 100 связей. Когда мы слышим историю про какого-нибудь Билла Гейтса, который написал свой софт в гараже и стал миллиардером, за кадром как-то остается много интересных фактов и фактиков. Например, что он родом из старой и влиятельной семьи, пользовавшейся большим авторитетом в Сиэтле. Иначе как объяснить, что компания, основанная двумя 17-летними парнями, получила городской тендер на написание для учета дорожного трафика и заработала 20 тысяч долларов, примерно 120 тысяч по нынешнему курсу. Немалую роль в становлении мелкомягких сыграла и мать Билла. Она была председателем исполнительного комитета в United Way International, вместе сразу с двумя очень влиятельными руководителями монстра компьютерного рынка и Джоном Аппелем и Джоном Эйкерсом. Они решили помочь мальчику подняться, а заодно и самим заработать. В никому неизвестную компанию Microsoft поступило предложение от IT-гиганта IBM на разработку операционной системы для первого персонального компьютера. Конечно, Билл обладал незаурядным талантом в программировании, но пробился бы он без поддержки родителей или нет, еще вопрос. Так что связи решают, если не все, то многое. Уж куда больше, чем деньги. Именно, подтвердил мои догадки Сандерс. Конечно, вернуть в оборот деньги, замороженные больше года в браунингах, это будет приятно. Но эта сумма для меня несущественна. А вот заиметь влиятельных клиентов в фарсе, традиционно закрытом для западного рынка вооружений, стоит некоторого риска. И вашего личного присутствия. Да, доверить переговоры такого уровня кому-то я не могу. Тогда вам нужна профессиональная охрана, достаточно многочисленная, чтобы предотвратить любые эксцессы. Только не понимаю, как я могу в этом помочь. Насколько я помню, вы говорили, что на место Мигеля я, при всех своих талантах, не подхожу. Да, Алекс, это не ваша стихия, кивнул Сандерс. Зато, если правильно помню я, вы уже один раз обеспечивали разведку и авиаподдержку в одном деликатном мероприятии. Я хочу, чтобы вы оказали мне подобную услугу. Не бесплатно, конечно же. Я медленно открыл новую бутылку колы, не спеша наполнил стакан, дождался, пока опадет пена, долил. Поставил газировку, взял щипцы, бросил полдесятка кубиков льда в напиток. Пригубил. Все это время усиленно думал. Озвучивать, что у меня нет ни дрона, ни пла, или нет. Соглашаться или не соглашаться речи не шло. Если я второй раз окажу услугу Сандерсу, то его долг перейдет на новый, качественно другой уровень. Надеюсь. Тем более, кажется, я придумал, как можно зарабатывать на жизнь в этом мире. Конечно, в Эдеме полно малой авиации, всякие там Пайперы Дорнье и даже сухие бороздят местное небо с первого года освоения этого мира. Естественно, привлекают ее не только к перевозке грузов и людей, но и для разведки. Есть и полностью боевые модели, те же бразильские Embraer 314 пользовались таким спросом, что в США вновь начали клепать старые, проверенные временем OV-10 Бронко. Но все это великолепие могут позволить себе только богатые анклавы, ЧВК и конвойщики о таком не могут и мечтать. Использование жетпла натыкалось на проблему навигации, ни тебе GPS, ни ГЛОНАССа. Радиомаяки же, используемые в гражданской авиации, давали малую точность, да и покрывали небольшую территорию. В общем, были нюансы. Я их, худо-бедно, смог обойти, Спасибо навыку программировать. Пригодился таки в Эдеме. Можно и дальше развивать свое ПО, добиться большей точности и всего такого. Это мое конкурентное преимущество, как сказал бы маркетолог. Осталось только заказать на Земле подходящий аппарат с навесным оборудованием для фото и видеосъемки, тепловизорами и прочими причиндалами. Брать сразу хороший экземпляр, на все деньги, потому что потом перейти на другую модель будет накладно. Старую-то вряд ли получится сбыть быстро и дорого. Но сперва надо определиться с платформой, квадрокоптер или авиамодель. У первого варианта из плюсов возможность взлететь откуда угодно, в любых условиях, и также сесть, и стойкость к повреждениям. У второго – лучшая автономность и дальность. Ладно, подумаю на досуге. Пора уже что-то отвечать. С удовольствием помогу, Дик. Но не раньше, чем через 3 недели, срок взял с запасом, на заказ, доставку и обкатку пепелаца. Подходит. Все одно мне требуется время, чтобы набрать людей в охрану и дать им хотя бы пару недель на сложивание. А не проще ли нанять уже готовую команду? Для разовой работы, я бы так и поступил. Но мне они нужны на постоянной основе. А мне вот постоянную работу ты предлагать не собираешься, подумал я, но вслух лишь сказал. Вам виднее. Кстати, Алекс, раз уж речь зашла о работе, мне кажется, что специалист вашего профиля пригодился бы мне не только в качестве оператора ПЛА. Сандерс в очередной раз удивил меня, угадав, о чем я думаю. Или просто мысли умных людей сходятся. Связь, радиоразведка, радиоэлектронная борьба, автоматизация бухгалтерии, и не только. Конечно, не все вместе и сразу, но вы слишком хорошего мнения обо мне, Дик, улыбнулся я. Я половину этого и близко не знаю. Уверен, что такому способному молодому человеку, как вы, не составит труда освоить эти области. В этом мире в ходу самые простые технологии, мне не нужны военные глушилки и все такое. Предложение интересное, но вот сейчас я не готов на него ответить. Дик мне нравился, и перспективы интересные, все-таки работа на кого-то мне нравится больше, надежнее, что ли. Но я не знаю, каков мой новый приятель в качестве руководителя, работа программистом в этом плане меня разбаловала, да и не только меня. В отличие от большинства других специалистов, в нашей области работы больше, чем работников, поэтому играть с нами в «я начальник», «ты дурак» особо не получается. Очень уж быстро в таком случае айтишник находит новый проект. Что ж, я действительно несколько забежал вперед. Сперва нам надо вернуться живыми и здоровыми со сделки с персами. При этих словах я немного напрягся. Насладившись моей реакцией, Сандерс обезоруживающе улыбнулся. «Простите, не смоги удержаться. Конечно же, все будет хорошо. Поверьте старику, выпьем за удачу. Лучше за успех», — поправил я Дика. «Удача изменчива, сильные добиваются успеха. За успех». Жалобно, на грани прочности, звякнуло стекло бокалов. Шипучка стала немного алкогольной. А Сандерс впервые пил вино с колой. «Все-таки мы недалеко ушли в своем развитии. Символы порою важнее всяких слов». Глава 32. Год 27, 2 апреля, понедельник, Форт Мур, Алекс Северов. В понедельник уехать так и не удалось. Сперва суд, затем то ли поздний обед, то ли ранний ужин с Сандерсом. После встречи отправился в гостиницу, мириться с Хелен. С трудом нашел, где цветы купить. Флористика не в почете у техасцев. Я уже было даже отчаялся приобрести искомое и подумывал прогуляться за город, поискать чего-нибудь местного дикорастущего. Еще 2 квартала и прекращаю поиски, дал я себе обещание. Лавка миссис Хадсон нашлась ровно на последних метрах определенного мною рубежа. Небольшое одноэтажное здание, узкое, 3 метра всего, самодельная вывеска с выцветшей краской. Витрина заставлена искусственными цветами, от солнца немного потерявшими форму и поблекшими. Я едва мимо не проскочил, так все выглядело невзрачно. Даже традиционной таблички «открыто-закрыто» и той не было. Осторожно толкнул дверь. Вдруг заперто, а я тут ломлюсь. Еще примут за вора, жахнут из чего-нибудь крупнокалиберного, доказывай потом, что ты не верблюд. Шучу. Дверь тихо отворилась, в нос ударила смесь легких ароматов, едва уловимая, но в этом пропахшем пылью и потом мире непривычно бьющая в нос. Мягкий звон колокольчика известил о моем прибытии, и откуда-то из глубины магазинчика появилась невысокая, немного пухлая женщина, в джинсовом комбинезоне и желтой соломенной шляпе. Надо сказать, ассортимент тут был специфический, все больше искусственные цветы и такие же венки, всевозможные ленточки, рюшечки, в дальнем углу, почти незаметные традиционные мягкие игрушки, кролики, медведи, котята и прочая милота, которую так любят девочки любой расы и возраста. Чур меня, это что, гроб? Похоже, не туда я зашел. Добрый день, мистер. Чем могу помочь? Голос тихий, нежный, полный участия. Стушевался я, словно школьник, впервые покупающий презервативы. Букет вот хотел купить. Букет. Уже нормальным голосом переспросила хозяйка. Вам для подружки. Ну уж точно не для дружка, ляпнул я. Замечательно. Миссис Хадсон всплеснула руками и широко улыбнулась. Пройдемте в оранжерею, здесь у меня товар для более скорбных поводов. В полдюжины шагов пересекли небольшой зал, прошли небольшим, метр шириной, но длинным S-образным коридором. По дороге отметил несколько дверей. Ближайшая к торговому залу могла похвастаться шильдиком с писающим мальчиком, следующая, стилизованной девушкой под душем, из-под третьей пробивался едва уловимый запах готовки, последняя, почти на выходе, была заперта. Если судить по поворотам и примерному внутреннему объему, там должна скрываться крохотная спальня, в которой вряд ли нашлось места больше, чем на кровати простенький шкаф. Наше непродолжительное путешествие окончилось стеклянной дверью. Оранжерея выглядела специфически, из-за сплошных деревянных стен создавалось впечатление, что устроена она в мансарде. Зато содержимое было вполне привычным. Розы, хризантемы, герберы. Остальное, как и любой мужчина, для меня загадка. То ли местное, то ли тоже земное. В итоге остановился на классике. Букет из дюжины роз еще никогда не подводил. Цена слегка кусалась, что, впрочем, объяснимо. Как я понял, оранжерея миссис Хадсон единственная в своем роде в радиусе 100 миль. С другой стороны, две дюжины экю не так уж и дорого, чтобы попросить прощения. В гостиницу спешил, словно на первое свидание, прокручивал в голове извинительную речь. Морально готовился во всем каяться и просить прощения за что угодно. Когда я вошел, Хелен попой кверху на кровати, в одних стрингах и белой маечке, читала журнал и беззаботно болтала ногами. Не успел я и слова сказать, как она телепортировалась к двери. А во, цветы, какие шикарные, это мне. Заломив руки за спиной так, что майка натянулась на груди, обрисовав соски и ореолы, Хелен кокетливо, словно кошечка, виляла хвостиком. «Тебе, конечно, это здорово. Спасибо. Легкий поцелуй, в щеку, букет, в охапку, кружится, по комнате. А что за повод? Просто так, соврал я, или не соврал. Если она не помнит, что обижалась, то, наверное, и прощения просить не надо. А раз так, то, получается... Цветы действительно просто так. Какой аромат. Понюхай. Цветы в мгновение ока оказались у меня перед носом. Я для приличия пару раз шумно втянул в себя воздух и согласился, что да, пахнут шикарно. Радости милого создания не было предела, словно я ей ключи то Мазератти подарил, а не дюжину мертвых стеблей, как выражался один мой знакомый циник. Как ни странно, при таких взглядах он был счастливым мужем и отцом. Покончив с извинениями, я вновь выскользнул в коридор, сославшись на незаконченные дела. Хелен благосклонно отнеслась к моему бегству, сейчас ее больше занимал вопрос, где достать вазу. Не успел я и трех шагов сделать, как маленькая фурия, уже в шортиках, выскочила вслед за мной из номера и унеслась на ресепшн. Проводив девушку восхищенным взглядом, постучал в соседний номер, где устроились Антон и Ариэль. Тишина. Постучал еще раз. Тот же эффект. Приложил ухо к двери, понимая, как это глупо выглядит со стороны. Нет, все одно ничего не слышно. Подумав, решил сходить на ресепшн, выяснить, в чем дело. Ариэль, дорвавшись до секса, Антона бы из номера ни на шаг не отпустила, он-то и на суд едва сумел вырваться. Так что тишина в номере настораживала. Был, конечно, вариант, что они уснули, утомленные и удовлетворенные, но... На лестнице встретил Хелен, со стеклянным кувшином для лимонада. У них нет вазы, прикинь. На ходу поделилась девушка. Пришлось на кухню идти. Неудивительно, с таким-то спросом на цветы, подумал я, но вслух ничего сказать не успел. Француженка уже исчезла за дверью номера. Мы переселили молодых людей в сьют для новобрачных, белозубо улыбнулась мне девушка на ресепшене. Мы заботимся о комфорте наших клиентов. Мне кажется, для них особой разницы сейчас нет, где находиться, заметил я. Соседи жаловались на шум, щеки ресепшенистки едва зарделись. Третий этаж, номер 301. Спасибо. Антон и Ариэль открыли мне только минуты через две. Оба растрепанные, раскрасневшиеся, девушка, в простыне, парень, в полотенце. Явно прервал их на самом интересном, но из-за двери ни звука не было слышно, действительно, номер для новобрачных. «Леха, ты!» По-русски, едва скрывая радость, воскликнул парень. «Я-я, а вот я улыбку сдержать не смог. Важное дело, да». Перейдя на английский, с надеждой спросил Антон, и подмигнул левым глазом, чтобы Ариэль, устроившаяся под его правой подмышкой, не дай бог, не заметила. «Очень. И срочное. Без тебя не обойтись. Извини, Ариэль, я вынужден экспроприировать твоего бойфренда», поспешно добавил я, глядя на то, как глаза девушки начали наливаться яростью. «Да завтра не терпит, никак. Честно-честно». Выставив руки перед собой, словно щит, я попятился к лестнице и, уже спускаясь, крикнул: «Таха, жду внизу». Дверь номер хлопнула так, что гостиница сотряслась от фундамента до конька. «Так куда мы идем?» Антон, насвистывая, спустился в лобби. В бар, отложив журнал, в котором я успел едва прочитать вступительную статью от главреда, встаю из кресла. Бухать, кутить и развлекаться с куртизанками. А если серьезно? В банк ордена. Думаешь, еще работает? Антон взглянул на свои навороченные люминокс, адаптированные к Эдему. «Я узнавал, у нас 2 часа, успеем. Так что за срочность?» Оказавшись на свежем воздухе, Антон зашагал 7-мильными шагами, словно от пожара бежал. «Мне тут халтурку одну предложили, разведка спла и все такое. А самого пепелаца нет. Хочу заказать из-за ленточки. И на кой я тебе? А у кого там скидки на импорт и все такое?» Вопросом на вопрос ответил я. «Дорогую игрушку берешь. Если бы игрушку, брал бы недорогую. А так, я тебя понял. Определился, чего хочешь. В процессе. Учти, тут тебе не там, готового каталога нет, так что выбрать на месте не получится, как и заказать что-то абстрактное. Надо знать точную модель, артикулили что-то типа того», посвятил меня в особенности местного телеграф-магазина Антон. «Разберемся». Добрались до банка ордена, он же, торговое представительство, быстро, благо, располагался он в центре, по соседству с мэрией, что как бы намекало. Кстати, я заметил, что по всему Техасу всего 2 банковские сети работают, Орденская и Федеральный банк Техаса, поделился я наблюдением с Антоном. Америку для него я, естественно, не открыл, это был скорее замаскированный вопрос. 2 фактора. Первый, Антон поднял правую руку и оттопырил указательный палец, монополия ордена на эмиссию денег и определение процентной ставки, которая, в силу привязки ЭКЮ к золоту, находится около 0. В итоге, на выдаче кредитов много не заработаешь, а рынка ценных бумаг и прочего дерьма здесь нет. пока что нет. И второй момент. Теперь парень изображал классическое «Виктор и орден запрещает импортировать капитал». Что ты хочешь сказать? Не понял я последний пункт. Я хочу сказать, что ввести в Эдем пару сотен миллионов долларов не получится. И даже десяток. Запрещено, чтобы богатенькие буратины с той стороны не скупили здесь все на корню и не повторили ту фигню, что они вытворяют на земле. Но здесь же полно состоятельных переселенцев. Взять того же Сандерса. Или, хочешь сказать, он уже здесь разбогател. Не знаю, пожал плечами Антон, открывая входную дверь банка и пропуская меня вперед. Я со свечкой не стоял. Но если он и ввозил сюда миллионы, то в виде товаров, и никак иначе. Посетителей в столь поздний час почти не было, из трех менеджеров двое скучали, и только одна девушка была занята клиентом. Мы подсели к молодому парню, совсем юному, больше похожего на стажера. «Добрый день, господа! Чем могу вам помочь?» — одарил нас хорошо поставленной улыбкой Кларк Мэддисон, если верить табличке на столе. «Есть желание заказать кое-какое оборудование из-за ленточки. Хотите выбрать что-то из наших каталогов или точно знаете, что вам надо? А во, каталоги, что-то новенькое!» — удивился Антон. На самом деле, они существуют давно, просто список позиций не особо большой, только самые популярные. Кларк выудил из стола толстый желтый справочник, словно мы в 90-е вернулись. Вот, посмотрите. Самое популярное занимало 1500 страниц. Хорошо, есть оглавление, не пришлось искать наугад. Потратив 10 минут, искомого так и не нашел, что неудивительно. Откуда взяться в ПЛА? Пусть и гражданским, в подобном справочнике. Из электроники здесь были всякие тостеры, миксеры, фены, транзисторы, резисторы и прочий ширпотреб, то бишь, товары широкого потребления. Дроны к таковым, естественно, не относились. Справочник не помог, зато выписанные из статей, хранящихся на ноуте, наименования пришлись кстати. Быстро заполнили бланк заказа на имя Антона и тут же оформили доверенность на получение груза, куда вписали меня. На всякий случай, я отправлю запрос на базу. Сегодня ответ уже вряд ли придет. Приходите завтра после 14 часов. Оплата завтра же, если такой товар найдется. Большое спасибо. Могу я чем-то еще вам помочь? Нет. Тогда всего наилучшего. На прощание Кларк вновь одарил нас неестественной улыбкой. Никогда не понимал этой американской традиции скалиться по поводу и без. Неужели их так выдрессировала вторая поправка? Глава 33. Год 27. 2 апреля. Понедельник. Форт Мур. Дорога. Алекс Северов. С утра упаковали вещи, снесли их вниз, на ресепшн. Номер надо было освободить до 12 часов, то есть за 3 часа до полудня. Чтобы скоротать время, прогулялись по окрестностям. Посидели в кафешке, потягивая лимонад. Когда нечем себя занять, время тянется, словно резина. Наконец, в 15:45, забрали вещи с ресепшена, закинули в кузов пикапа, закрепили, загрузились сами. В этот раз порядок посадки поменяли. Антон, как ни пытался убедить Риэль, сбежать на переднее сиденье не смог. Девушка грозилась ехать в таком случае у него на коленях, в прямом смысле слова не собираясь слезать с парня до самого дома. Так что место рядом с маршалом досталось мне. Американские машины никогда скромностью в размерах не отличались, даже втроем с девушками нам на заднем было просторно, но все-таки ехать одному, не толкаясь локтями, совсем другой коленкор. Пристроил калаш в крепление у правой ноги, подогнал сиденье под себя. Антон со своими длинными ногами чуть ли не до упора его отодвинул, я аж себя лилипутом почувствовал, когда сел. Тронулись, заскочили в банк, буквально на 5 минут, узнать ответ. Ваш товар нашелся. 7380, плюс 5% пошлина, плюс доставка. Кларк, давишний клерк, застучал по клавиатуре. Итого, 7844. Оформлять. Конечно, Протягиваю свою айдишку для оплаты и Антонову, для оформления. Минута, и принтер выплевывает горячий лист. Кларк шлепает печать. Расписываться не надо, к айдишке привязана электронная подпись. Товар можно будет забрать со склада в Нью-Мехико, через 14 дней. Долго что-то как-то, заметил я. В среднем доставка занимает неделю, но, сами понимаете, известить вас мы не сможем, если случится какая-то накладка. Поэтому берем время с запасом. Но если вы будете в Нью-Мехико раньше, то можете узнать статус доставки на месте. На этом мы распрощались. Уже через 15 минут покинули город. На этот раз на КПП нас не заворачивали, лишь посетовали, что уезжаем так рано, пропустим самое интересное за последние полгода. Казнь через повешение. В исторических романах часто встречалось, что подобное действие чуть ли не все городским весельем было в старые добрые времена. Мол, родители водили детей на такое, словно на представление циркачей, в толпе продавали пирожки-баранки. Не казнь, а праздник какой-то. Не суди, да не судим будешь, не отрываясь от дороги, процитировал маршал. Мы не в средневековье, у нас ведьм не сжигают. Если уж кому-то на эшафот сходить, то за очень серьезные дела. Народ просто хочет прийти удостовериться, что преступник получил по заслугам, и не более. Радости от этого никто не испытывает. Скорее, удовлетворение от того, что свершилось правосудие. Спорить не стал. Как и напоминать, что в современных штатах до сих пор продают билеты на смертную казнь. Впрочем, американцы вообще странный народ. В 50-е они ездили на пикник на ядерные полигоны во время испытаний. Атомный загар для всей семьи. Для нас, странно и непонятно, для них обыденность. Так что да, не суди, да не судим будешь. Через полчаса свернули на проселок, в сторону ферм. В боковом зеркале заметил, что за нами, в километрах трех, может, чуть больше, пыльный шлейф. Поделился наблюдением с товарищами. Забей, мало ли кто по своим делам катается, отмахнулся маршал. На каждую пылюку реагировать никаких нервов не хватит. В этих местах спокойно, бандиты либо ближе к Гран-Рио и утюгам злобствуют, либо к палачам. Здесь им уйти никуда, так что если только мелочь какая встречается, а три мужика от такой ерунды отобьются легко. Спорить не стал, фермер местный, ему виднее. Да и нервы не казенные. Я как этот столб пыли увидел, так подмышки за секунду мокрыми стали, ладони вспотели, а пульс и давление скакнули так, словно я сотку пробежал. Ночные приключения все еще свежи в памяти. Скоро пошел дождь, хотя, те брызги, что 5 минут падали с неба, дождем сложно назвать, даже облаков не было. Я думал, что до мокрого сезона ничего подобного не увижу, разглядывая странный узор, оставленный внезапным погодным явлением на пыльном лобовом стекле, заметил я. Ну, на самом деле, летом и нормальные дожди бывают. Просто редко и недолго, 5-10 минут от силы. Хотя, года 3 назад, помню, ливень был, хороший такой, я даже промокнуть успел до нитки, пояснил Антон. Это где такое было? Недоверчиво спросил маршал. База Дрезден. Европейский протекторат. А, ну, там да, легко. У них до океана всего ничего, сколько по прямой, миль 500. 780, поправил Антон будущего тестя. Все одно, близко. К тому же, у нас с запада большой предел, с востока, Аппалачи. К нам такое счастье до мокрого сезона не задует, вздохнул фермер. Ну да, там и в сухой сезон пару раз в месяц. Что там случалось с такой частотой, мы так и не узнали. Послышался стук, словно по ведру молотком ударили. Спустя мгновение, еще один. Маршал ругнулся, начал выворачивать руль влево и тормозить. И тут в лобовом стекле появилась дырка, рядом, вторая, третья. Машину бросило на обочину, фермер завалился в бок, потянув за собой руль. Вдоль дороги шел небольшой вал земли, образовавшийся из-за многократного прохода грейдера, больше метра высотой. Подняв тучу пыли, пикап по инерции взлетел на него, Капот резко ухнул вниз, да так, что у меня зубы лязгнули, а руки инстинктивно уперлись в бардачок. Накренившись, машина остановилась, мотор заглох. Стали слышны звуки выстрелов и металлический звон, с которым пули бились о кузов пикапа. «Выходим, выходим, живо!» Антон распахнул левую пассажирскую дверь, выпорхнул наружу, потянул рель за собой. Правые боковые стекла разлетелись мелкими осколками, я едва успел пригнуться. Машина стояла боком, градусов под 50, чудом не перевернувшись. Я повис на ремне под неудобным углом, руки шарили в поисках защелки, и не находили ее. «Маршал, выходи!» Наемник, убедившись, что обе девушки выбрались наружу, дернул за ручку водительской двери и едва успел поймать фермера. «Черт, ты весь в крови! Леха, выбирайся, ну, ремень!» Прохрипел я, защелка не хотела поддаваться. «Держи!» Антон, выхватив нож, одним движением срезал ремень безопасности маршала и передал его мне. Пули со звоном продолжали врезаться в пикап, в ушах стоял гул, руки тряслись от адреналина. Панель брызнула осколками пластика, глаза спасло то, что смотрел я в этот момент в пол. Со лба тут же начало капать что-то горячее. На то, чтобы перерезать ремень, ушло еще секунд 5. Когда наконец-то давление на грудь ослабло, от неожиданности завалился на левый бок, ноги оказались выше головы. Спустя мгновение в двери надомной словно кувалдой ударили, пластиковая обшивка расцвела причудливым цветком. В образовавшуюся дырку было видно голубое небо. Твою ж налево, меня прошиб холодный пот. Прилети эта пуля секундой раньше, и сквозь меня тоже можно было бы любоваться небом. С трудом дотянувшись до автомата, цепляясь и ударяясь за все, что только можно, я выбрался наружу через водительскую дверь. К этому моменту Антон успел кинуть по сторонам пару дымовых шашек, сизые клубы стали обволакивать пикапы все в радиусе пары десятков метров. Маршал лежал на спине и тяжело дышал, лицо от боли побелело. Антон выудил из-под сумка инт-пакет, разорвал обертку, достал тампон и приложил к ране на ключице и заклеивает сверху широким пластырем. Ариэль, не теряя времени, достает из открытого инт-пакета инъектор с обезболивающим и колет отцу в бедро. «Уводи девушек отсюда», продолжая возиться с раненым и не глядя на меня, командует наемник. «Антон, я отца не брошу», запротестовала было Ариэль, но парень ее резко перебил. «Живо, я сказал, убирайтесь отсюда как можно дальше. Если мы будем сидеть всей толпой за машиной, нас перестреляют, как куропаток». «Ну, пошли». Меня дважды упрашивать не пришлось. Ухватив Хелен за руку, потянул девушку в поле, так, чтобы между нами и холмом, где засели бандиты, был дым. Бежать по прерии то еще удовольствие. Под ноги то и дело норовили броситься небольшие, с кулак, кочки, поросшие иглотравой, бурые булыжники, пару раз чуть не наступил на чей-то череп. Не хватало только ногу подвернуть. «Ой». Рука Хелен резко дернула меня назад, от неожиданности я выпустил ее ладонь. «Что такое?» Оборачиваюсь и волосы начинают шевелиться на голове, девушка оседает на землю с побелевшим лицом. «Нога». Француженка показывает на опухающую левую щиколотку. «Накаркал, блин». Автомат за спину, в два шага оказываюсь возле девушки, подхватываю на руки, разворачиваюсь и быстрым шагом несу подальше от перестрелки. Через полсотни метров с ногой ударила пуля, затем, вторая, и я понял, что мы вновь в поле зрения бандитов. Ускоряю шаг, стараюсь петлять, насколько это возможно с моей ношей. Через десяток метров на глаза попалась выемка в земле, изо всех сил делаю к ней рывок и падаю на землю, на бок, чтобы не придавить Хелен. С сухим чпок пяток пуль вошел в землю вокруг нашего укрытия, подняв небольшие фонтанчики пыли. Лежу, хватаю ртом воздух, стараясь отдышаться. Что делать дальше, ума не приложу. Выбраться отсюда невозможно, благо, яма оказалась руслом неглубокого, уже пересохшего ручья, полметра глубиной, бегущего параллельно дороге. Со стороны машины захлопали выстрелы, и я, поработав локтями и коленями, чтобы сместиться чуть в сторону, рискнул выглянуть. Заметил на холме вспышки, тут же пригнулся, но стреляли не в меня. Пользуясь тем, что Антон отвлек противника на себя, высунул автомат, прильнул к прицелу. Полуторакратное увеличение хоть и приблизило холм, но ничего толком с такой дистанции разглядеть не позволило. Наведя кончик красной стрелки на вспышке, жму спуск. Ничего. Твою ж, с мыслью, что поймал осечку, ныряю обратно вниз, дергаю за затвор. Не идет. Предохранитель, баран. Переключаю его на одиночный огонь. С лязгом передергиваю затвор. Наконец-то к бою готов. Автомат на край ямы, прицел в сторону вспышек, огонь. Калаш глухо захлопал, посылая свинцовые приветы засевшим на холме бандитам. Не успел я и половину магазина отстрелять, как в паре метров передо мной начали появляться мелкие султанчики пыли. Поспешно убираю бестолковку. Ты как? Пока меняю магазин, интересуюсь делами Хелен. А ты как думаешь? Девушка, закусив губу, осторожно гладит распухшую щиколотку. Ты Ариэль не видела. Только сейчас вспоминаю, что надо было уводить девушек, а не девушку. Черт, вроде бы бежала за нами. Ариэль, приподнявшись на локте, кричу. В ответ только щелчки выстрелов. Машина, справа, метров 500, голосом Антона предупреждает рация. Ну хоть связь в этот раз не забыл включить и гарнитуру не потерял в этой чехарде, что-то да радует. Работая локтями и ногами, переползаю правее, за девушку, осторожно выглядываю в указанном направлении. По дороге пылит черный 110-й Defender в версии пикап. Метров за 200 до нашего накренившегося авто машина останавливается, на дорогу выпрыгивают двое в камуфляже. На холм ноль внимания, походу, это подкрепление к бандитам пожаловало. Ну, раз так, получайте. Упираю калаш в плечо, открываю беглый огонь одиночными. Пассажир и водитель Defender прячутся за машиной, я ни в кого так и не попал. Сухой щелчок оповещает о том, что магазин пуст. Отсоединяю спарку, достаю из-под сумка заряженную, на секунду задумываюсь. Тактикульность мне ни к чему сейчас, быстрая перезарядка не решает, а вот ворочить автоматом с двумя магазинами очень уж неудобно. Вжимаюсь поглубже в ручей и начинаю отсоединять капы. Минута. И у меня 5 неспаренных магазинов по подсумкам, один примкнут к автомату. Осторожно выглядываю над краем укрытия и тут же ныряю вниз. В кузове Defender, уперев сошки в крышу, устроился стрелок, и ствол его немаленькой винтовки смотрит в мою сторону. «Леха, ты как?» — шипит рация. «Жив пока. Но меня, походу, снайпер с Defender пасет. Принял. На него пока забей, он оттуда много не сделает, если не высовываться. У нас другая проблема. Видишь холм метрах в 100 слева от дороги. Секунду, вновь работаю конечностями, мелкие камешки впиваются в колени и локти. Метров через 5 осторожно выглядываю в указанном направлении. Это даже не холм, больше похожий на груду здоровенных продолговатых валунов, поросших редкой травой. Вижу, докладываю Антону. Я так думаю. Они сейчас туда часть своих отправят. По мне сначала четверо работало, сейчас только один не дает заскучать. Значит, остальные куда-то намылились. Если они сядут на эту высоту, мне конец. Какие идеи? Надо выбивать этих двух возле Defender'а и быстро. Ты как близко к ним? Метров 200. Я от тебя на 4 часа, если смотреть от дороги. Нормально. Сейчас я кину дым. Он закроет меня от холмов. По моей команде начинаешь работать по Defender'у, заставь их залечь и не высовываться. Все понял. Понял. Жди сигнала, Антон отключается. Так, у меня где-то минута есть, можно слегка упростить себе задачу, сделать угол чуть лучше. Да и убраться оттуда, где меня уже видели, не помешает. Вновь извиваясь, словно ящерица, ползу по руслу. Хелен, оторвав от низа майки лоскут, как смогла зафиксировала щиколотку. «Что мне делать?» — спрашивает девушка, когда я поравнялся с ней. Антон попросил прикрыть его. «Я сейчас чуть правее смещусь, буду стрелять оттуда. А ты следи за холмом, махай рукой налево, увидишь какое-то движение, сразу кричи мне». «Хорошо». Девушка кивает. Осторожно, чтобы не потревожить левую ногу, подползает к краю русла и, раздвинув жидкую поросль игла травы, устраивается наблюдать в указанном направлении. «Дым пошел, работай». Оживает рация. Прекращаю изображать из себя присмыкающееся, приподнимаюсь, ловлю в прицел Defender и недоуменно замираю. На машине, как и возле, никого нет. Я их не наблюдаю, докладываю Антону. Куда они ушли? Не видел. Леха, твою жа налево. Какого ты там ворон считаешь? Мать, мать, мать. Парень загибает так, что у меня даже рация покраснела. Ладно. Я попробую подобраться к ним, и ради бога, не зевай. Принял, чувствую себя неловко, смертельно неловко. Удвоив бдительность, вожу прицелом из стороны в сторону, пытаясь обнаружить пропавших бандитов. Если они где-то залегли и ждут Антона. Хотя, откуда им знать о наших планах? Даже если у них сканер есть, один фиг, мы на русском общаемся, что-то мне не верится, что среди них есть носитель или знаток великого и могучего. Хотя, всякое бывает. Например, бандит, еще минуту назад стоявший в кузове, исчез, но вот его винтовка на месте, только ствол теперь смотрит в небо. А еще под Defender'ом какой-то просвет странный, словно на дороге что-то валяется. В который раз жалею, что прицел имеет такую небольшую кратность. Антон, похоже, они мертвы. Включаю рацию. Ты уверен? Снайпер из кузова исчез, но винтовка на месте, и на дороге возле машины что-то валяется, метра полтора в длину. Принял, следи дальше. Продолжаю шарить прицелом вокруг машины, но ничего не вижу. Отрываюсь от окуляра, чтобы оценить обстановку двумя глазами и замечаю, как к Defender'у по полю с нашей стороны, пригибаясь, бежит какая-то знакомая фигура. Ба! Да это Ариэль, с пушкой в руках. Антон, их твоя русалка отработала, докладываю. Она сейчас к Defender'у двигается, не подстрели. Принял, спасибо, голос Антона чуть расслабился. Хм, а это что? Со стороны перекрестка на Форт Мур, откуда прибыли сперва мы, а затем и Defender показался новый полевой след. И был он как-то непривычно велик, одна машина такой хвост иметь не будет. Алекс. Движение на камнях. Крик Хелен отвлек меня от созерцания пыли. Плюнув на все, сейчас дорога каждая секунда, вскакиваю и в три прыжка подлетаю к девушке и падаю рядом. Где? Француженка тычет пистолетом в нужном направлении. Я и забыл, что у нее кобура теперь всегда с собой, молодец, не ленится носить. Ага, действительно, на булыжниках. Что Антон определил как господствующую над нашим левым флангом высоту, есть движение. Только странное какое-то, похоже, бандиты спускаются, а не поднимаются. Пробую поймать в прицел кого-нибудь, но мельтешение камуфлированных тел смещается на обратный склон, мне ничего не видно. Антон, похоже, они бегут, докладываю. Кто? Выражайся точнее. Противник на 7 часов от дороги. Вижу двоих или троих, спустились по обратному скату. Принял, мне показалось, что парень уже отключился, в эфире повисла тишина, но, видимо, он просто задумался на пару секунд. Похоже, к нам помощь подоспела. Кто? Не вижу толком. Но это конвой, серьезный конвой. Пара багги разошлась по сторонам от дороги, вы там не дергайтесь сейчас лучше, вообще не дышите. Руки с оружия уберите, не хотелось бы, чтобы подстрелили ненароком. Попробую с ними связаться.